Я сел в свою тачку, положил руки на переднюю панель, как при команде «руки не двигаться», и попросил, не оглядываясь: «Только без фокусов, Калмыков. Оружия у меня нет, злого умысла у меня нет. В Мурманске мы тебя не перехватывали, а охраняли. Ты слышал, что сказал Сомов? Ты слышал, о чем я говорил с Галиной? В ресторане мы говорили о том же, о тебе. Помогать я тебе не буду, тебе это не нужно. Рассмешить тебя не смогу. Но я смогу помочь тебе разобраться в том, что случилось. Что-то знаешь ты, что-то мы. Вместе мы сможем узнать все». Я замолчал. Позади было тихо. Я решил, что можно продолжать. «Не мне учить тебя жить. Скажу только одно. Ты вернулся в страну, о которой не знаешь ничего. Тобой сыграли, как мелкой картой. Тобой продолжают играть. Устраивает это тебя? Тогда вылезай из тачки, а я поеду домой. Если нет, сядь нормально, чтобы я мог видеть твое лицо». Чуть скрипнули пружины сиденья. В зеркале заднего вида возник силуэт головы. Разглядеть лицо мне мешал свет уличного фонаря в заднем стекле. «Так-то лучше», — сказал я. «Сегодня говорить мы не будем. Мне нужно получить кое-какую дополнительную информацию. Тогда и поговорим. А сейчас я отвезу тебя туда, где тебя не будут искать. Ко мне, в Затопино. В Москве тебе оставаться нельзя. Не сегодня-завтра тебя объявят во всероссийский розыск. Твоя фотография будет у каждого постового. Не хочешь спросить, почему?» «Почему?» — спросил он. «Потому что 16 декабря 1984 года военный трибунал в Кандагаре разжаловал тебя, лишил всех наград и заочно приговорил к смертной казни. Ты знал об этом?» «Да, знал». «Приговор не отменен. Об этом ты тоже знал?» «Нет». «Теперь знаешь». В Затопино мы приехали во 2:00 ночи. Ольга не спала. Она вышла к нам, поздоровалась, сказала, что ужин в микроволновке, и сразу вернулась в детскую. Последние дни она не досыпала. Сын приболел, температурил, капризничал. От ужина Калмыков отказался. Я предложил постелить ему на 2-м недостроенном этаже дома или в бане. Он выбрал баню. Я сидел на кухне, пил чай и пытался понять, что, собственно, сегодня произошло. Произошло что-то очень значительное, банальное по нынешним временам, при всей ее неясной внутренней хитроумности интрига, в которую был втянут Калмыков, а за ним и мы, обрела многомерность. В ней обнаружилась неожиданная глубина, возможно, опасная. Вошла Ольга, подсела к столу. Лицо у нее было усталое и словно бы удивленное. «Какой странный человек!» — проговорила она. «Кто он?» Я и сам хотел бы знать, но этого я ей не сказал, а спросил в свою очередь, почему он показался тебе странным. «Собаки не лаяли, а всегда лают». «В самом деле, вынужден был согласиться я». «И еще. Он заснул». «Кто?» «Сергей Сергеевич-младший. Кто?» «И температура исчезла». Я прошел в детскую. Сергей Сергеевич-младший дрых и причмокивал. «Ну?» — спросила Ольга. «Убедился?» «Я тебя люблю», — сказал я. «Вот. И это. Когда ты мне говорил это последний раз? Только честно». «Не помню». «А я помню. Пусть он поживет у нас подольше». «Он-то при чем?» «Я не знаю. Но мне кажется, что при чем». «Я тебя люблю», — повторил я. «Хочешь, я буду говорить тебе об этом утром и вечером?» «Хочу», — быстро сказала она. «И днем». Часть третья. Генерал-лейтенант Лазарев жил в подмосковном поселке в дачном кооперативе «Звездочка». Перед войной здесь давали участки крупным военачальникам. По старой памяти кооператив называли «генеральским поселком», хотя генералов здесь почти не осталось. Наследники разделили участки заборами, половины домов были выкрашены в разные цвета, кое-где над серыми, шиферными и железными в буром сурике крышами возвышались особнячки новых русских, довольно убогие по сравнению с элитным поселком на Осетре.